Автоответчик пискнул три раза, после чего на дисплее засветились цифры 00. Настя озадаченно посмотрела на аппарат. Как же так? Почему 00? На тех автоответчиках, которые она видела раньше, после прослушивания сообщения снова высвечивалось количество записанных звонков. Оно менялось на 00 только тогда, когда запись стирали при помощи кнопки. Пока не сотрешь, запись сохраняется, как и показания индикатора количества звонков. А здесь что же? Запись автоматически уничтожается после первого прослушивания? Нет, этого не может быть. Это очевидная глупость. Мало ли какие сведения тебе передают. Может быть, адрес, имя или номер телефона. И если у тебя в этот момент нет под рукой ручки, и ты не успел записать, то что, все? С приветом? Юр! — крикнула она Короткову, который осматривал вторую комнату. — Иди сюда, пожалуйста. Я не справляюсь. Коротков вышел из спальни, держа в руках пепельницу с одним окурком. — Мадам изволили днем отдыхать, — заявил он. Лежали на кровати, укрывшись пледом, и курили. Потом спали до половины шестого. — Будильник? — догадалась Настя. — Он самый. — А почему ты уверен, что Лариса Тамчак не встает по утрам в половине шестого? Проверял? — Не то чтобы проверял, но считал. Отсюда до поликлиники, где она работает, полчаса на машине. Собаки у Тамчаков нет. Стало быть, необходимость в утренних обязательных прогулках отпадает. Зачем Ларисе Михайловне вставать в такую бешеную рань? — Тогда, конечно. Либо она именно вчера по каким-то причинам должна была встать очень рано, либо ты прав, и она ложилась днем отдыхать, поставив будильник на половину шестого. Но это значит, что у нее были вполне определенные планы на вечер, иначе она спала бы себе без всякого будильника в полное свое удовольствие. Ей нужно было не проспать и не опоздать. — Угу. — Так ты зачем меня звала-т? — спохватился Коротков. — С чем ты тут не справляешься? — У меня техническая тупость, Юрик. Я не могу справиться с этим автоответчиком. Он мне дал прослушать четыре сообщения и теперь показывает на счетчике 00. Это же неправильно. — Почему? Нормально. — пожал плечами Юра. — Что тебя не устраивает, я не понимаю. — А если я хочу их еще раз прослушать? — Ну и слушай. Подними крышку, там есть другая кнопка. Настя торопливо подцепила ногтем крышку и заглянула под нее. Так и есть. Маленькая кнопочка с надписью «All Message», что в переводе на русский означает «все сообщения». Теперь понятно. Та первая кнопка прокручивает только новые сообщения, и после первого прослушивания они попадают в общий накопитель. Настя приготовила блокнот и ручку и нажала кнопку. Первая же запись показала, что на пленке накопились сообщения по меньшей мере за неделю. Но она решила проявить терпение и прослушать все. Мало ли что интересного она услышит. Звонки от матери Ларисы, от пациентов, от Анны Леонтьевой и Аллы Стрельниковой, звонки, адресованные Вячеславу Тамчаку. И вдруг... — Здравствуйте, Лариса. Это Виктор Дербышев. Я получил ваше письмо с фотографией и очень хочу с вами встретиться. К сожалению, не смог застать вас дома. Я буду ждать вас сегодня от 8 до 8:30 вечера у выхода из метро «Академическая». Если вы не сможете прийти сегодня, и я не сумею еще раз дозвониться до вас, то буду ждать завтра в это же время в том же месте. Всего вам доброго. Настя замерла, не в силах справиться с изумлением. Она не беседовала с Виктором Дербышевым, и потому не могла бы утверждать, что это его голос. Но ведь Дербышев задержан, он в камере. а звонок поступил вчера около 2 часов дня, это как же понимать?